Глава 6. Когда любишь, ты в ладонях Бога. Флора, сегодня твоему дедушке исполнилось бы 76. Хочу верить, что его душа обрела покой. Я оставила Франка, когда твоей маме исполнилось 16. В то время я уже как неделю встречалась с другим мужчиной. Скрывала, не хватало смелости признаться. Набралась мужества, и все изменилось. Я ушла, спустя год Франка не стало. Повесился. В день похорон Сара сказала: «Ты убила нас всех». На следующий день она ушла. Много лет ищу ее. Когда мне горько, готовлю джемы. Это то, что лечит. Вот что я заметила, Флора. В обычные дни я варю джемы по классическим рецептам. Сложные, добавляю в них цветы. Сегодня готовлю любимый джем Франка, инжирный. Нелли подарила мешочек лавандовых цветов. В этот раз они украсят вкус джема. Флора. Еще в Древнем Риме настоем из лаванды снимали беспокойство, усмиряли дух гнева. Инжирно-лавандовый джем хорош как угощение к чаю, как начинка для выпечки, а еще как аккомпанемент к сыру. Нарезаю инжир на мелкие кусочки, закидываю в чугунную кастрюлю. Она чертовка с характером. Не все благополучно готовит, но инжир обожает. Варит безупречно. Сбрызгиваю лимоном, засыпаю сахаром, цветами лаванды, для густоты добавляю яблочного пектина. Перемешиваю, откладываю в сторону. Пусть инжир пустит сок. Потом доведу до кипения и стану варить на небольшом огне. Девочка моя, каждый человек живет со своей трагедией. И каждый справляется с ней как может. Кто-то работает сутками до самозабвения, кто-то пытается убежать от прошлого, и города мелькают, как в калейдоскопе. А кто-то варит джемы, живя под гнетом невозможности встречи с тем, кому сделал больно. Все эти годы мне так хотелось встретиться с Сарой, обнять, попросить разрешения быть рядом. Не получилось. Спустя годы я встретила вас в метро. Тебе было лет 8. «Ты так похожа на Франка!» Увидела, как вы садились в вагон, не успела добежать. «Я вас жду и буду ждать, пока живу. Не пытаюсь оправдаться, но хочу, чтобы ты знала, Флора. Я любила всем своим существом, хотела быть честной, поэтому и ушла. Моим решением управляли не страсть или самообман, любовь и ничего больше. Его звали Борис. Мы прожили вместе много лет, лучшие годы жизни, несмотря на боль, так и не давшую вдохнуть счастье полной грудью. 3 года назад Борис ушел из жизни, тихо, во сне. Благодаря ему я познала, что любовь — это быть в ладонях Бога. Любовь, как услышанная молитва, в которой нет слов. Только море. Еще напишу. Люблю. Они.